«Космос неисчерпаем», — сказал один из древних финикийских философов и в очередной раз оказался прав. Если римляне научились использовать в качестве подпространственных ворот горячие звезды и Солнца, то карфагенские инженеры пошли еще дальше. Пунические звездолеты прибыли на Стурландию прямо через раскаленное ядро планеты и теперь ждали своего часа в расплавленной мантии. Час наступал через 2 минуты 30 левит секунд 2:38, 2:37. «Да-да, покажи им». «Так, еще», — сжимала кулачки императрица, в то время как малокалиберные бортовые орудия Стеллы Марис утюжили карфагенскую пехоту и пришедших ей на помощь слонов. Еще один слон получил прямое попадание в голову и рухнул, похоронив под своими обломками обломки двухэтажного здания. «Антония, маленькая грязная шлюшка, я тебя люблю», — от избытка чувств сообщил открытым текстом Центурион Тигробой. «Я тебя тоже», — завопила императрица. «Я всех вас люблю, а меня», — хотел было спросить Цезарь, но передумал. К тому же, возникший прямо перед носом абордажника пунический звездолет изменил направление его мыслей. «Контакт», — только и успел заорать Цезарь. Столкновение удалось избежать чудом, но ударная волна, созданная стартующим вражеским кораблем, отягощенная сброшенными пластинками тепловой защиты, отбросила Стеллу Марис куда-то в бок, и навигатору с трудом удалось выровнять звездолет. Едва он успел это сделать, как прямо по курсу появилась еще одна пуническая децирима. Потом еще одна. «Откуда они берутся?» — почти завизжала Антония. Без малейших признаков страха, стоит отметить. Просто голос у нее резко испортился. «Стартую прямо из того погасшего вулкана», — сообразил Оптион через несколько секунд. Еще 2-3-4 он начинал сбиваться со счета. 8-9 кораблей подтвердили его догадку. «Общая тревога. По всему флоту», — приказала императрица и на всякий случай смертельно побледнела. «Сигнал отправлен», — доложил Цезарь. «Отставить наземные цели», — приказала Антония. «Бей по кораблям». Абордажник против многопалубных звездолетов. Не совсем понял приказ Цезарь, но когда это флот отступал? Неоднократно, но тот ли это случай? Очевидно, те же мысли посетили прекрасную голову императрицы, поэтому приказ претерпел зловещую трансформацию. «На таран», — прошептала она. Громко и внятно, но все-таки прошептала. Оптион Юлий Цезарь набрал в легкие побольше кислорода, помянул добрым словом про Матерь Венеру и ударил по кнопкам. Коварные пунийцы, уже в который раз, предугадали ясные и чистые намерения римлян. Стелла Марис получила 5 снарядов прямо в нос от очередного, 30 го или 40 го по счету, взлетающего звездолета, превратилась в обугленную комету и покинула воздушное пространство Стурландии. «Это слишком даже для пунов», — заметил император Камилл, спешно выстраивая звездолеты для встречи с новым противником. «Помпейн, что вы делаете?» «Помпейн не отвечает», — сообщил дежурный тактик флагмана. «Какого орка?» «Его корабль уничтожен», — добавил младший офицер. «Сколько звездолетов подняли пуны?» — быстро спросил император. «Минимум 80, и плюс. Из них минимум 4 уничтожены. Наши потери до сих пор, включая абордажники, 28 единиц». Впервые за многие годы Камилл затравленно оглянулся, как будто собирался посмотреть на то, что происходит у него за спиной. Хотя для этого следовало просто посмотреть на другой тактический экран. Вот на этот. Пока вроде чисто, но если пуны прятали такую армаду на планете, то кто поручится, что у них нет еще одного флота на спутнике? На других планетах системы, на одном из уровней гиперпространства, уже свыше 100, тихо произнес старший помощник. «А мы ведь только начали», — восторженно отметил Рейш Гамильтон. Его радостное оживление передавалось всем присутствовавшим на капитанском мостике карфагенского флагмана, глаза Дагона. Кроме гипонаварха Стратоника, разве что, македонский военный наблюдатель увидел сегодня слишком много карфагенских секретов, и у него зародилось страшное подозрение, что коварные пунийцы готовят ему славную смерть в этой битве. «Хотя эффективности нашего огня не помешает некоторое увеличение», — недовольно заметил адмирал минуту спустя. «Прошу прощения, Рейш, а какова цель нашей операции?» — с нотками вдохновения в голосе поинтересовался Сифакс. «Не говорите загадками и не задавайте наводящие вопросы», — отолев, нахмурился командир. «Мы не на штабной игре. Что вы придумали? Мы должны уничтожить римский флот. Судьба планеты нас не интересует». «Так», — не удержался от наводящего вопроса молодой офицер. «Не годится», — понял его адмирал. «Там слишком много наших. Мы можем их эвакуировать», — заметил Сифакс. «Не успеем», — отрезал Гамильтон. «А вот спутник мы взорвем. К кто из тяжелых катапультеров под рукой. Милосердие Таниты шапка Мономаха. Отлично, пусть открывают огонь через 2 минуты. Да вы просто с ума сошли, воскликнул Стратоник. Еще недавно он не решился бы оскорбить старших пунических офицеров при исполнении, но теперь, похоже, ему все равно нечего терять. Не надо громких слов, поморщился адмирал. Всего лишь небольшая порция антивещества, как и вы тоже, испугался Стратоник. Что вы сказали? Не понял Гамильтон. Греческий огонь, очень интересно. Вы продолжайте. Антивещество, что именно вы используете? В свою очередь спросил Гипоноварх. Высокопоставленные союзники продолжали играться словами. Кристаллический антиводород, воскликнул адмирал. Что может быть проще? Стратоник наконец-то понял намек. Но ведь можно получить и другое антивещество, вскричал он. Антигелий, антилитий, антибериллий, антибор, антиунлерод и так далее, нахмурился Гамильтон Бартапус. Вы собираетесь перечислить всю таблицу химических элементов? Нет, конечно нет, заторопился македонец. Разумеется, пусковая установка снабжена магнитным силовым полем. Антивещество передается прямо по силовому лучу. Это жидкая смесь, антисера, антиселитра, нефть на основе антиуглерода, балтийский антиэлектрон, разумеется, тоже с отрицательно заряженными частицами. Полученный состав помещается в газообразную среду, 70% антикислорода, 25% антиазота, двуокись антиуглерода, с добавлением антиаргона под давлением в 2 атмосферы. И кто из нас после этого сошел с ума? Пробормотал Сифакс. Гипоноварх Стратоник, торжественно объявил Гамильтон. Кажется, вы только что спасли себе жизнь, но не привыкайте к этому, я ведь могу и передумать. Македонец затравленно кивнул и поглубже забился в свое кресло. Есть кто живой? Центурион Луций Корнелий и его легионеры осматривали обломки Стеллы Марис. Римлянам приходилось нелегко, теперь уже карфагенский флот господствовал в небе. Тем не менее, Тигробой решил потратить несколько минут, чтобы спасти всех, кого можно спасти. Задница Миноса, отозвался Юлий Цезарь. Выглядел он не очень хорошо, но, кажется, был жив и почти невредим. Она самая, отозвался Центурион. Держись, идем на помощь. Совместными усилиями легионерам удалось извлечь Цезаря из покореженного пилотского кресла и поставить на ноги. Тартар, меня забери, какая женщина была, пробормотал Тигробой, рассматривая что-то за спиной у Цезаря. Нет, сынок, не смотри, не надо, что я трупов не видел, пробормотал Лаптион. Верю, что видел. Ну и что, зачем тебе еще один? Лучше сохрани в своем сердце ее прекрасный образ, вздохнул старый вояка. Цезарь уронил челюсть. Ветеран круто забирает. Куда теперь? Кажется, эта кампания проиграна, заметил старый центурион. Но мы не должны распускать сопли. Корнелий, только без речей, взмолился молодой декурион. Я это уже слышал на Марсе, когда мы добивали персов. Но ведь добили же, выпятил грудь Тигробой. Ах, как славно мы сражались, как сладко мы любили, пробормотал Цезарь. Была Троя, и были мы троянцами. К озеру вернулся центурион на грешную Стурландию. Это наш единственный шанс. А много ли у нас шансов? Подумал вслух трибун Ульпигалл, командир абордажника ящик Цереры. А еще мы можем сдаться пунам, огрызнулся Оптион Виктор Октавий, старпом звездолета. Это правда, что они приносят пленников в жертву Баалу? Правда, неуверенно ответил Галл. Должно быть, но я не собираюсь это проверять. Тогда какого Цербера? У тебя осталась капля совести, Оптион? Задал риторический офицер-командир корабля. Ящик Цереры натужно взревел всеми двигателями и коснулся поверхности озера, поднимая неизбежную тучу брызг и столбы кипящего пара. В первые минуты сражения здесь стояла пуническая галера, но теперь она покоилась на дне. «Рули к берегу!» — заорал Ульпигалл. Вот сейчас и у него начали сдавать нервы. «Быстрее!» На берегу римский звездолет поджидал одинокий карфагенский слон. Но командир слона не успел принять правильное решение, и абордажник смял пуническую боевую машину, превратив ее в жалкую металлическую лепешку. «Слава богам!» — возликовал Тигробой. «Легион, за мной!» «Какой нахрен легион? Едва когорта наберется!» «Но им еще повезло!» Согласно обрывкам радиосообщений, несколько транспортов пунийцы сожгли прямо в космосе. Дорогу к абордажнику преграждала группа полуразрушенных домов. Какая-то женщина в нелепом клетчатом платье выглянула из подворотни, закричала и спряталась обратно. «А почему она нам не рада?» — спросил тот же декурион. «Дурак ты, Марк Туллий!» — вздохнул Тигробой. Мы же ее не освободили. На борт, ублюдки!» Заорали посадочные динамики голосом трибуна Галла. «Быстрее, вашу мать! Что за дерьмо?» Не понял Цезарь, стремительно теряющие остатки аристократического лоска. Небо над городом прочертили два огненных болида. Потом еще один. «Подбитые корабли?» – неуверенно предположил кто-то из легионеров. «Нет, это не корабли», – убежденный в своей правоте заявил Центурион Тигробой. «Корабли так не падают. Ничего, скоро разберемся. Что они собираются делать?» – задумчиво спросил так Шафета Шербанипал Баркамут. «А, они собираются драпать. Его штаб-квартира находилась совсем недалеко, а личная гвардия была отлично вооружена». Так Шафет представил себя во главе атакующей колонны и тут же передумал. «Будем милосердны», – выдохнул губернатор. «Наша задача – выиграть битву, а не убить всех римлян». В первые минуты сражения он думал иначе, но теперь это не имело никакого значения. «Все на борту», — доложил Виктор Октавий, следя за экранами. «Кто-нибудь еще мог?» Ульпий Галл вглядывался в клубы дыма и языки пламени, окутавшие город, потом безнадежно махнул рукой. «Старт! Что происходит?» Почти официальным тоном поинтересовался Центурион Корнелий, добравшись до капитанского мостика. Немного пришедший в себя Юлий Цезарь следовал за ним по пятам. «Полная задница», — неуставно доложил Лаптион Октавий. «Пуны держали на планете штук 300 звездолетов. Нас поймели во все дыры. Что об этом говорит командующий? Спроси у Плутона. Пуны взорвали спутник планеты, треть нашего флота снесло нахрен обломками, в том числе флагмана. И кто сейчас командует?» Быстро спросил Цезарь. «Никто», устало сообщил трибун Ульпий. «Давно я такого не видел, если вообще. По уставу, старший по званию офицер флота. Вот именно, сразу 5 или 6 легатов, и ни у кого не хватило смелости объявить «спасайся, кто может». А именно это мы и должны сейчас делать», — с азартом воскликнул старый Центурион, рассматривая тактические экраны. «Ну, если сам легендарный Тигробой советует драпать», — усмехнулся командир звездолета, — «то кто нас осудит? Пуны продадут в рабство или принесут в жертву. Наши — казнят, проведут децимацию или просто вернут на фронт», — подвел баланс Оптион Октавий. «Выбор очевиден. Мы должны хоть как-то сохранить лицо», — неуверенно заметил Цезарь. «Хочешь сохранить лицо? Засунь его себе в задницу», — убежденно воскликнул Центурион Корнелий Тигробой. «Истину говоришь, отец», — кивнул командир корабля. «Курс на Ипсилон Меченосца, и будет по слову твоему, мудрый соратник», — отвечал Тигробой. «Я думал, мы опоздаем», — заметил император Эмилий Валент, «но, похоже, что мы поторопились. На экране почти 200 вражеских сигналов и всего 25 наших», — дрожащим голосом доложил Тиберий Бассиан. «Стоило переться через всю систему, чтобы сдохнуть здесь?» — с необыкновенной прямотой спросил в плерии флаг. «Держите себя в руках, Центурион», — одернул его командир. «Да-да, помню, я римский гражданин и офицер. Надеюсь, нам поставят памятник. Прошу прощения, хрена с два. Проигравшим ничего не...» — прогремел выстрел. Флаг удивленно посмотрел на оплавленное отверстие чуть выше своего сердца, потом обмяк в кресле. Всегда мечтал расстрелять кого-то прямо на мостике за трусость и панику перед лицом врага, признался император, возвращая парабеллум в кобуру. К счастью для его семьи, никто об этом не узнает, поэтому дети получат пенсию. Навигатор, продолжаем сближение. 210 вражеских сигналов, и плюс, окончательно севшим голосом сообщил Бассиан. Знай, гражданин, под орлиным крылом легиона космос усеян телами врагов, Альдебарана Рубин, и алмазная цепь Ориона встретит серебристый корабль Арго, продекламировал Валент, потом отстегнул ремни и встал. Заметив удивленный взгляд кого-то из офицеров, он пояснил. Император Имстантим Мария Портет, императору надлежит умереть стоя. Глава 9. Исполнение желаний. Как плох обычай наш, когда трофею Эллинов победный ставит войско, то вождь один хвалу себе берет, воскликнул трибун Клавдий Аттилий и укоризненно покосился на своих пассажиров. Челнок был набит до отказа. А чем вы, трибун, счел своим долгом ответить Базилевс Филипп? На вице-космократора было жалко смотреть. Согласен, это была не совсем удачная цитата, кивнул римлянин. К тому же несправедливая, заметил сатрап Гераклий. Спаслись не только мы. Действительно, на радарном экране челнока горели почти 200 сигналов. Они все направляются на кислородную планету. Кстати, как она называется? У нас она значилась под номером, ответила Гафни. Как и ее спутник. И у нас, подтвердил Сменар Харистит. А мы называли ее Хускарлом, сказала Вальке. А спутник, Бифростом. «Стражник и ледяной мост», — уточнила Тили. «Ничего общего, но сойдет и такой перевод». «Хорошо», — кивнула Тили. «Предлагаю и нам вернуться на Хускарл. Все-таки кислород». «Нет», — возразила Вальке. «Мы отправляемся на спутник. Больше нельзя откладывать». «Постойте», — воскликнула Тили. «А кто, собственно, командует на нашем корабле? Кто старше всех по званию?» Он снова осмотрел своих пассажиров, извлеченных из спасательных капсул или облаченных в вакуумные скафандры. «Так, посмотрим. Сменарх, Тагматарх, Базилевс, Гоплит». «Я не Гоплит, я легат», — поправил его Сервеликар. «Что?» — вскинулся Филипп. «Римский шпион на моем корабле». «Я не шпион», — гордо поднял голову бывший проконсул Антиоха. «Согласен, что избранный мной способ был не совсем. Не перебивайте меня», — рассердился Аттили. «Так мы еще целую вечность будем спорить. Как вы смеете, трибун?» — возмутился Сервели. «Я-то уж точно старше вас по званию. Простите, не вижу ваших нашивок», — покосился Аттили на македонскую форму беглого проконсула. «Как и я ваших андерлег. Остановитесь», — взмолилась уже Гафни. «Продолжайте, Аттили. Итак, Сменарх, Тагматарх, Базилевс, легат, трибун, Шаадзянг, стратег, Шафетит Мишне, Равсаран, королева. Никого не пропустил? Я старше всех по званию», — объявила Вальке. «Я мог бы с этим поспорить», — возразил Филипп. «Как царь Македонии, вы всего лишь глава одной из союзных политий космократии», — официальным тоном отвечала Вальке. «И Македонское царство, так же как и Боспорское царство, Понтийское царство, Эпирское царство, Иудейское царство и другие не являются самостоятельным субъектом. Умоляю, больше не произносите этого слова», — взмолился Аттили. От него повеяло чем-то страшным и потусторонним. «А я, глава независимого государства и верховный главнокомандующий, у меня где-то дома остался мундир с погонами гроссмаршала», — добавила королева Маркоманни. «Независимое государство», — скривился вице-космократор. «Мы говорим об официальном статусе или о подводных камнях», — надулась Вальке. «Нас, македонцев, больше всех на корабле», — начал было Филипп. «Заткнитесь», — Базилевс уже без тени улыбки оборвал его Аттили. «Вы уже достаточно напортачили сегодня. Я, если бы не этот азиатский болван, я выполнял свой долг», — равнодушно отвечал Фуджинтао. «Хватит», — Аттили повернулся к королеве. «Итак, госпожа гроссмаршал, держите курс на Бифрост», — уверенно повторила Вальке и уже мягче добавила. «Поверьте, вы не пожалеете». «Да, мы уже слышали, там на всех хватит», — усмехнулась Гафни. Корабль сел в том же самом кратере, где еще виднелся след от посадки карфагенского челнока. Трап опустился. 10 человек в разномастных скафандрах вышли на безмолвную поверхность Бифроста и направились к порталу. «Кто его построил?» — поинтересовался Аттили. «Неужели трехглазые?» «Сомневаюсь, что у них вообще были глаза», — ответила Гафни. «В нашем представлении, конечно. Кстати», — спохватился Аттили, — «ваше высочество, а за что вы прикончили беднягу Флавия?» «Флавия?» — переспросила принцесса. «Этот подлый бабилонский шпион, у меня были с ним старые счеты, и ему не стоило сюда приближаться. А мне?» — вкратчиво поинтересовался римлянин. «Посмотрим», — холодно отвечала принцесса. «Да помолчите вы», — прошипела Вальке. «Они могут обидеться». «Трехглазые?» — удивился Аттили. Никто ему не ответил. 10 фигурок приблизились к порталу и пересекли границу между светом и тайной. «Странно», — заметила Гафни. «Здесь нормальная кислородная атмосфера. Обычно здесь царят инертные газы. Кто-то побывал здесь совсем недавно. Здесь, в огромном, ярко освещенном сферическом зале. Стены были из того же черного материала, что и гигантская арка на входе. Свободное пространство было усеяно загадочными механизмами неизвестного происхождения и назначения. В самом центре зала черный пол сменялся белым квадратом, примерно 10 на 10 локтей. «Скучно здесь у вас», — заметил Аттили, пытаясь оставаться равнодушным, хотя в голове его роились десятки вопросов. Судя по выражению лиц, подобное состояние испытывали и другие гости Бифроста, за исключением двух женщин, принцессы и королевы. «И что это за место, если его хватит на всех?» — снова заговорил Аттили. «Здесь исполняются все желания». «Вы почти угадали, трибун», — ответил ему знакомый голос из недавнего прошлого. «Из-за ближайшего пирамидообразного устройства, высотой в 2 человеческих роста, выступил человек с оружием в руках. Глазам своим не верю». Римлянин едва не захлебнулся от переполнявших его эмоций. капитан Дамба, и командир Бомба тоже здесь. Вы уже убили всех ящеров и теперь собираетесь убить всех людей». И Аттили издевательски захохотал. «Нет, совершенно серьезно», — продолжал Дамба, — «просто мы собираемся покинуть этот мир. Одолжите мне парабеллум, и я вам охотно помогу», — усмехнулся Аттили. «Покинуть этот мир и отправиться в другой, где никаких разумных ящеров никогда не было. Таким образом, от нашего ударного флота ничего не осталось», — заявил император Квинтилий-старший. «Ипсилон-меченосца покинули всего 8 кораблей. Не кажется ли вам, дорогие сенаторы, что пора подводить итог великолепному правлению нашего достойного диктатора? Амабиле, Мамбаса, Альфа-Базилиуса, теперь Стурландия. Что мы потеряем в следующий раз? Нова Рому. Достаточно, Квинтилий», — резко встал со своего места Валерий Мизон. «Я слишком долго терпел. Надеюсь, моя жена не будет очень переживать. Ликторы, возьмите этого человека». «По какому праву, Публий?» — усмехнулся коварный родственник. «Посмотри на календарь. Срок твоей диктатуры истек вчера в полночь». В зале Сената наступило гробовое молчание. Публий Валерий Мизон заметно побледнел и опустился на свое место. И тут же резко вскочил, будто почетное кресло диктатора обожгло его. Осмотрелся по сторонам и нерешительно направился к ближайшему свободному месту на сенаторских скамейках. Замер на полпути. «Итак, уважаемые сенаторы, самое время решить, кто отныне возглавит наше государство. Должны ли мы избрать нового диктатора или вернуть правление консулам?» — обратился к залу Квинтилий. «Мы можем отложить решение этой проблемы на несколько минут», — встал сенатор Фабий Порцина. «Я предлагаю сперва решить куда более важный вопрос. Собирается ли республика продолжать войну или ей стоит принять условия антиримского альянса? Следует признать, весьма мягкие условия, и заключить мир». «Заключить мир и покрыть себя вечным позором», — вскинулся Квинтилий. «Как сделали это наши предки, заплатив бренну разрушителю», — парировал Порцина. «Конечно, мы можем и сейчас продолжить войну, несмотря на жалкое состояние нашего флота, несмотря на потерю доброй дюжины планетных систем, несмотря на огромные потери в легионах. Но зачем, к чему ложная гордость, когда речь идет о спасении республики? Не лучше ли остановиться, собраться с силами, и уже тогда исполнить ваш замечательный план о рабах, гражданах, союзниках и римских богах?» Квинтилий пожал плечами. «Я подчинюсь мнению Сената, как и все здесь присутствующие. Но перед этим я хотел бы решить вопрос с новым диктатором или старыми консулами. Так ведь этот вопрос не имеет смысла, пока не проголосовали за мир или за продолжение войны», — воскликнул Порцина. «Если мы продолжаем войну, нам нужен диктатор. Если мы заключаем мир, нам нужны консулы». «Предлагаю компромисс», — кивнул Квинтилий. «Выберем диктатора. Потом разберемся, мир или война. Если война, диктатор остается. Если мир, диктатор тут же снимет с себя полномочия и вернет власть консулам». «Согласен», — кивнул Порцина. «Кто-нибудь еще хочет высказаться?» — снова повернулся к сенату Квинтилий. Желающих не оказалось. Абсолютным большинством голосов на должность диктатора был избран император Гай Квинтилий Тарпан. «Ликторы», — Квинтилий указал на одиноко стоявшего посреди зала Публия Валерия Мизона, — «уведите этого человека. Надеюсь, моя маленькая сестра не будет очень переживать». Он не смог удержаться от издевательской улыбки. «Не торопитесь, ликторы», — прозвучал в зале новый голос. «Сегодня вам предстоит двойная работа». «Что это? Кто посмел?» — вскинулся новый диктатор. «Заткнись, ублюдок, иначе я вытру об тебя ноги», — заявил Центурион Тигробой. За его спиной маячили Юлий Цезарь, трибун Ульпий Галлы и стремительно растущие ряды легионеров. «Что это?» — уже другим тоном, полным злобной иронии, поинтересовался Квинтилий. «Бунт недовольных ветеранов? Маленькая гражданская война? Я понимаю ваше возмущение, но вы слишком далеко зашли. Успокойтесь, человек, который бросил вас на бойню, умрет еще до заката солнца. И ты вместе с ним», — кивнул Тигробой. «Да что вы себе позволяете?» — новоявленный диктатор потерял дар речи. «Пунийцы сдали тебя, Квинтилий», — спокойно ответил Центурион. «Не знаю, почему. Возможно, это и есть знаменитое пуническое коварство. Но мне хочется верить, что даже подлые граждане Карфагена не захотели больше иметь никаких дел с таким вонючим предателем, как ты». «Что?» — прошептал Квинтилий. «Это ложь, это обман. Им мало гибели нашего флота, они хотят посеять смуту в республике. Опомнитесь, они используют вас, они хотят погрузить Рим в гражданскую войну. Я ничего такого не делал». «Тогда почему ты так волнуешься?» — удивился Тигробой. «То бледнеешь, то краснеешь, если ты ни в чем не виноват. Сказал Публи Валерий Мизон, вырвавшийся из рук ликторов и вцепившийся своему Шурину в горло, сначала руками, а потом и зубами. На помощь Хрблук, ответил Гай Квинтилий Тарпан. Бах, добавил Парабеллум Квинтилия, извлеченный из складок тоги. Бах, несколько часов спустя уважаемые сенаторы и мятежные легионеры оставили зал заседаний Римского Сената. Последним уходил Оптион Юлий Цезарь. Уже на пороге он обернулся и бросил последний взгляд на живописную лужу крови, причудливо игравшую бликами в призрачном лунном свете. Между прочим, у Новой Ромы было два спутника. А теперь еще раз, с самого начала, и помедленнее, очень вежливо попросил Оттели. Это ворота в другие миры, повторил Дамба. В другие вселенные, в альтернативные вселенные. Это как-то связано с антивеществом, уточнил Оттели. Нет, это связано с пространством и временем. Гиперпространство, надпространство, подпространство, принялся перечислять римлянин. Не совсем, с тоской ответил Дамба и повернулся к Вальке. Ваше Величество, попробуйте вы объяснить. Представьте себе мир, где Александр Македонский завоевал Персию, начало королева. Но ведь он ее не завоевал, удивился Аттили. После Мегидда он повернул на запад и погиб в Африке. А теперь представьте, что Александр продолжил наступление на восток, но ведь этого не случилось. Еще больше удивился Аттили. Что толку гадать о том, чего никогда не было и быть не могло. Правду говорят, римляне совершенно лишены воображения, усмехнулась Гафни. Напрягите свою фантазию, Салдафон. Ну, допустим, уныло кивнул Аттили. Александр завоевал Персию, Ганнибал взял Рим, Сципион разрушил Карфаген. Представил, и что толку от этих фантазий? А вы хотите побывать в мире, где Сципион разрушил Карфаген? Вкратчиво спросила Вальке. Аттили представил еще раз, и у него закружилась голова. Он отступил на шаг и был вынужден ухватиться за ближайшее цилиндрическое сооружение, чтобы не упасть. Вы понимаете, все эти якобы воображаемые миры существуют на самом деле, где-то в нашей вселенной, и эти ворота помогут нам туда попасть, воскликнул капитан Дамба. Хорошо, предположим, пробормотал Аттили. А как же трехглазые? А что трехглазые? Одновременно удивились Дамба и Бомба. Они тоже искали этот портал, разумеется, кивнул Дамба. Что вас удивляет? Вы же знаете, до сего дня человечеству удалось обнаружить в галактике 6 инопланетных разумных рас. Верно, нетерпеливо кивнул Аттили. С этих слов начинается каждый учебник по космонавтике. Поздравляю, вам удалось обнаружить 7-ю. Только и всего. Да, три глаза. Млекопитающие, живут в кислородной атмосфере. Нашли выход в гиперпространство. Построили маленькую империю, 5-6 планетных систем. Собираются ее расширить, для чего ведут разведку человеческой галактики. Иногда атакуют корабли, берут пленников, собирают информацию и трофеи, изучают человеческие языки. Только и всего, повторил Дамба. Вы были у них в плену, уточнил Аттили. Да, и вырвались оттуда. Это было нелегко, но проще, чем сбежать от тарбозавров, ответил ему Бомба. Тарбозавры, прошипел Дамба. Кто не имел дела с этими чудовищами, тот нас не поймет. Мы отчаялись их победить. Мы не хотим больше их видеть или слышать про них. Мы решили отправиться в альтернативную вселенную, где их никогда не было, или еще лучше, где они давно сдохли. В его голосе было столько неподдельной ярости и боли, что даже Аттили счел за благо немного помолчать. Кто построил этот портал? Спросил Замабалкарка. Мы не знаем, ответила Гафни. Инопланетяне, разумеется. Кто именно? Когда? Мы можем только гадать. Мы наткнулись на этот портал совершенно случайно, 26 лет назад. Мы нашли его 215 лет назад, отозвалась Вальке. Мы про него вовсе не знали, пожал плечами Филипп. Фуджинтая только молча покачал головой. Мы до сих пор не можем толком понять, как он работает, продолжала Гафни. Похоже, есть только два способа увидеть другой мир. Один из них, только увидеть, что-то вроде телевизора. Другой способ, отправиться туда в физическом теле. Навсегда. Почему навсегда? Быстро спросил Аттили. Потому что на той стороне нет таких механизмов. Путешественник не сможет вернуться, отвечала Вальке. Хорошо, и почему это открытие держалось в тайне? Поинтересовался Аттили. Вы издеваетесь, трибун, нахмурилась Гафни. Вы забыли, что наши империи ведут войну, а 200 лет назад мы вместе воевали против маркоманов. Кто же будет делиться такой тайной? Вы представляете, что мы могли найти на другой стороне, все, что угодно. Самое страшное оружие, союзников, помощь от альтернативных карфагенов, или гибель от альтернативных римов. Да, неудачный вопрос, смутился римлянин. Тогда почему, обнаружив такой замечательный артефакт, вы не построили рядом крепости и не разместили на орбите 100-200 боевых звездолетов, чтобы никто из врагов даже не посмел приблизиться к нему? Мы пытались сделать это 200 лет назад, отвечала Вальке. Оказалось, что они этого не любят. Они, переспросил Аттили, строители портала, они все еще здесь, где-то рядом, прошептала королева. Они и сейчас следят за нами. Они готовы пропускать одиноких исследователей, или небольшие группы, на несколько часов. Но стоило построить долгосрочную базу, как они пришли в ярости и уничтожили ее. Представляете, на этом давно остывшем холодном спутнике проснулся вулкан, и в одну ночь поглотил 20 тысяч человек и 6 звездолетов. С нами произошла аналогичная история, кивнула Гафни. Разве что человек и звездолетов было немного больше. А потом мы проиграли войну, продолжала Вальке, информация о Бифросте пропала в забытых архивах, и только совсем недавно я нашла ее снова, и захотела взглянуть на это чудо. А мы все еще пытаемся продолжать исследования, добавила карфагенская принцесса. И, Рим все еще существует, верно, усмехнулась Гафни Батмагон, и другие наши враги, и даже ненадежные союзники. А что теперь? Спросил Аттили. А теперь будет страшно. В пещере появился еще один гость, трехглазый. Не понимаю, почему победные торжества было решено провести на Александрии Полярной, прошипел Тадшафет Сефаксбар Мамута. Они что, больше нас воевали? Политика? Пожал плечами Кафлрейш Гамильтон Бартапус. Или ты ожидал от меня другого ответа? Так даже лучше, заметил Шафет Мали Ашербанипал Баркамут. Почему? Удивился Сефакс. Спроси у Аталефа Хирама, он тебе объяснит, усмехнулся Гамильтон. Аталеф Хирам Барсатан покраснел. Навести в казарме порядок, почистить до блеска оружие и амуницию, подшить все пуговицы на парадных мундирах, подмести все дорожки и подстричь все лужайки. А теперь всем этим должны будут заниматься македонские солдаты, добавил Гамильтон. А наши могут наслаждаться заслуженным отдыхом. И коварные пунийцы разразились демоническим хохотом. На них со всех сторон зашикали. Как вы можете, сейчас будет говорить божественный Космократор. И Космократор Лисимах Александр XIII очень долго говорил о дружбе, сотрудничестве, мирном процветании и галактическом строительстве. Хватит с меня, ухожу в отставку, прошептал Кафлрейш Гамильтон. Почему? Снова удивился Сефакс. В грядущей войне, на которую так прозрачно намекает наш добрый Космократор, вы, молодежь, будете сражаться уже без меня. Вижу, вы опередили нас, проскрипел трехглазый. Не надо отвечать, разговор будет коротким. Мы не можем выгнать вас отсюда. Они оскорбятся. У вас есть один наоборот спутника. Уходите через портал, в любой мир. Не пытайтесь бежать. Мы уничтожили ваш корабль. Пещера мелко задрожала. Только что. Уходите в другой мир. Иначе нам придется погубить вас. Прощайте. Трехглазый надел шлем и направился к выходу. Ах ты подлая тварь. Шагнул было за ним Тагматор Хпавсаний. Но капитан Дамба вовремя поймал его за локоть. Что вы делаете? Не смейте вступать в битву. Они не простят. И что прикажете делать? Вскочил Филипп. Послушать это чудовище и отправиться в параллельный мир. Да, просто ответил Дамба. Теперь ни у нас, ни у вас просто нет другого выхода. Все пути назад отрезаны. Надо было садиться на Хускарл, протянул вице-космократор, сжал кулаки и повернулся к королеве. Ах ты тупая дура, ведите себя достойно, Базилевс, поморщился стратег Гераклий. Мне стыдно за космократию. Заткнись, мужеложец, римская подстилка. Сервиликар молча встал и угостил македонского принца ударом в челюсть. На помощь! Вскричал поверженный Филипп. Македонцы, вашего царя бьют. Помолчите, на этот раз отозвался Павсаний. И без вас тошно. Мятеж? Прошипел вице-космократор. Массовое неповиновение? Прекратите! Взмолился Дамба. Нам пора убираться отсюда. А мне показалось, что у нас полно времени, заметил Аттили. Один наоборот Бифроста, сколько это? Да не Бифроста. Поморщился Дамба. Он сказал спутник и имел в виду спутник своей родной планеты, а это чуть больше земного часа. Интересная космогония, пробормотал Аттили и погрузился в размышления. Вы уже разобрались, как им пользоваться? Внезапно спросила Гафни, обращаясь к Дамбе. Подозреваю, вы знаете куда больше, чем мы. Да, кивнул Дамба. Скажите, в какую вселенную вы хотели бы отправиться? Я настрою машину. Без обмана, грустно усмехнулся Аттилей. Без обмана, серьезно кивнул Дамба. Просто я вспоминаю ваши интриги с карфагенской разведкой, заметил трибун. Мы просто пытались выжить и добраться до портала, вспыхнул капитан. Нам было все равно, кто победит в этой войне. С обеих сторон сражались люди. Хорошо, хорошо, успокоительно отвечал Аттилей. Я не стану произносить красивых речей и объяснять, почему я смирился с грядущим путешествием в только что придуманный альтернативный мир. Да не придуманный он, воскликнула Вальке. Они реально существуют. Далеко от нас, но существуют. Сколько я себя помню, я сражался с Карфагеном, продолжал Аттилей. Отправьте меня в мир, где римляне давным-давно взяли и разрушили Карфаген. Все равно мне ничего лучше не придумать. Я тупой солдафон без воображения и фантазии, усмехнулся он. Хорошо, кивнул Дамба. Ваше высочество, спасибо, трибун, вы облегчили мне выбор, печально улыбнулась Гафни. Отправьте меня в мир, где жители Карфагена разгромили Рим. Давным-давно, Раф Саранкарка, я последу за принцессой, отозвался Замабал. Адмирал Фуджинтао, отправьте меня в мир, где поднебесная держава находится под властью одного правителя, попросил молчаливый ханьский адмирал. Ваше Величество, желаю увидеть вселенную, где германские племена живут в мирном, процветающем и уважаемом государстве, сказала королева. И четвертой маркоманской войны никогда не было. Базилевс Филипп, пропади все пропадом, воскликнул племянник Космократора. Хочу в мир, где Александр завоевал всю Персию и сделал Македонию единственной величайшей державой на земле. Легат Сервилий, отправьте меня, отправьте нас, поправился бывший проконсул, взяв Гераклия за руку, в галактику, где римляне и греки мирно жили в единой империи. Сменар Харистит, македонский капитан немного помолчал. Интересно, а есть где-то вселенная, в которой существует независимое славянское государство? Что? Воскликнул Филипп. Куда? Не понял Гераклий. Я всегда считал, что ты чистокровный македонец. А что это такое, чистокровный македонец? Переспросил Аристид. Да, мы даже свое имя потеряли. Теперь мы тоже называемся македонцы, неблагодарный. Вскипел Филипп. Когда с востока пришли беспощадные монгольские всадники, один из предков нашего божественного Космократора предоставил убежище славянским племенам и позволил им поселиться в Македонии. Да, конечно, убежище, кивнул Аристид. Превратили в рабов и пушечное мясо, и заставили сражаться за вашу космократию, за греческие обычаи, за олимпийских богов, за аттический диалект. Будьте вы прокляты. Как ты смеешь, Аристид? Меня зовут Дорислав, отрезал капитан. И хватит об этом. Тагматарх Павсаний, продолжил Дамба. Хочу найти вселенную, где существует независимый Израиль, спокойно ответил герой Лакишальта. Что? В очередной раз повторил Филипп. Вид у него был довольно глуповатый. Аттилей не смог удержаться от смеха. Глазам своим не верю. Великая космократия, братское македонское содружество рушится прямо на моих глазах. Глазам, на глазах. Жаль, я не могу остаться здесь и увидеть, как это происходит в масштабах галактики. Славяне, иудеи, корейцы, пробормотал Гераклий. В этой галактике остались настоящие македонцы. Мы освободили вас от персов. Чуть не плакал Филипп, когда Александр Великий завоевал Иерусалим. Так завоевал или освободил? Спокойно спросил Павсаний. Можете не отвечать, грязные эллинисты. Готово, торжественно объявил Дамба, закончив манипуляции с таинственными механизмами. Становитесь все в белый квадрат. Ворота откроются через 2 минуты. Не будем прощаться, заявил Аттилей. Мы славно сражались, мы были троянцами, мы были... Он не договорил. Пещеру осветила яркая вспышка и больше в ней никого не было. Ты все-таки нас обманул, Дамба, печально заметил Аттилей. Мы все еще вместе, хотя и в другом месте. Куда ты нас отправил? Портал не мог ошибиться, пробормотал растерянный капитан. Есть только один ответ. Мы попали в мир, где все заказанные нами варианты истории осуществились одновременно. Мир, где римляне взяли Карфаген, а карфагеняне взяли Рим. Интересная история, усмехнулся Аттилей и повернулся, чтобы получше рассмотреть этот мир. Многострадальные путешественники стояли на крыше многоэтажного здания, да что там, целого небоскреба, который возвышался над огромным городом на берегу океана. Не то чтобы возвышался, небоскребов здесь хватало, и посадочный небоскреб не был даже самым высоким. Судя по всему, город омывался океаном с востока. потому что солнце садилось в противоположной стороне, при условии, что они были на Земле. Земля, тоном опытного космонавта заявил Аристид, стопроцентная Земля, воздух, гравитация, давление. Аттили, Замабал и Фуджинтао согласно кивнули. «Где это мы?» – спросила Вальке. «Это должен быть самый большой город здешнего мира», – сообщил Дамба. «Я подумал, что это будет хорошее место, чтобы начать жизнь в новой вселенной. Где это мы с точки зрения географии?» – пробормотал Аттили и посмотрел по сторонам. «Восточная Азия, на Гесперию похоже», – несколько неуверенно заметил Замабал. «Да, точно Гесперия, восточное побережье. В нашем мире здесь стоит северный пригород Новолонды и космодром», подтвердил Аристид, но здесь никакого космодрома нет, похоже на обычный порт для морских кораблей, так и будем торчать на этой башне, поежилась Гафни, холодает, стоит ли торопиться, пожал плечами Аттили и оглядел своих спутников, они последовали его примеру, два римлянина с гордыми латинскими носами, один ярко выраженный пуниец, пуническая принцесса с примесью европейской крови, рыжеволосая северянка, четыре самых настоящих македонца, из которых три поддельных, но по лицам не скажешь, два нубийца, и один узкоглазый желтолицый восточник. Где на земле можно встретить такую компанию, поинтересовался Аттили. Проще всего в Бабилоне, но и в Новолонде можно, пожал плечами Гераклий. Конечно, если здешняя Новолонда не очень сильно отличается от нашей, Аттили снова осмотрел спутников, с одеждой было похуже. Скафандры остались на Бифросте, но это разноцветная военная форма, или жалкое подобие формы у нубийских борцов за справедливость, а принцесса Гафния еще и без руки, но с Гиппократором на поясе. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, а городом окончательно завладели искусственные огни. Некоторое время ушло на любование ими, а также на слежение за мелькающими в небе летательными аппаратами. «Пора», — решил Аттили, — «надо встретиться с людьми этого мира». Выход с крыши обнаружился не сразу, вернее, их было предостаточно, но почти все оказались заперты. Некоторые двери были украшены надписями на никому незнакомом языке. Латинский алфавит и латинское влияние, но писал какой-то варвар, констатировал Аттили. Ничего не понимаю. В конце концов им удалось обнаружить незапертую дверь и проникнуть на верхний этаж. Он был пуст и украшен коротким рядом раздвижных дверей. Электрические подъемники, догадались путешественники несколько минут спустя. Странные знаки, озвучила очевидный факт королева Вальки. Это на каком языке? Похоже на индийские цифры, заметил Замабал. Вот это единица, если не ошибаюсь. И он не ошибся. В лифте хватило места для всех, и еще через несколько минут они уже стояли на первом этаже. На первом этаже было шумно и людно. Мелькали разноцветные огни и экраны телепередатчиков. На пришельцев из далекого космоса никто не обращал внимания. У них тут какой-то праздник, догадалась Гафни. Мы можем не опасаться за нашу внешность и одежду. Население первого этажа было облачено в самые разнообразные костюмы всех цветов и размеров. И за язык тоже, пробормотал Аттили. Вы только прислушайтесь. Здесь явно доминируют германские корни, заметила Вальке, но и латинское влияние имело место. Я различил пять разных языков, похвастался Павсаний, но ни одного знакомого. Один из проходивших мимо аборигенов все-таки обратил на них внимание. Гатворк, Гуис, Милитар и Стыле, Ех, кажется, мы ему понравились, неуверенно заметил Аттили. Пора идти, скоро мы привлечем внимание, заявила Гафни. Кучка испуганных людей в военной форме, столпились в углу. Не может быть, чтобы в этом мире не нашлось никого, кто бы говорил на знакомых нам языках, воскликнул Аттили. Если это самый большой город планеты, я выделил уже 9 языков, пожаловался Павсаний. В основном германо-латинские гибриды, но будь я проклят, если хоть что-то понял. Улицы города были заполнены толпами людей, также одетых кто во что гораст. Сверкали огни вывесок, тротуары и проезжающие машины были усыпаны разноцветным мусором. Интересно, что они празднуют? Спросила Вальке. Обратите внимание, указал Аттили, вот эти две комбинации знаков встречаются слишком часто. 2000 и 2К. Что бы это значило? Смотри сюда, развернул его Замабал, это больше похоже на латинский язык. На одном из окружавших улицу домов висел примитивный электронный экран, на котором мелькали буквы Хаппа Миллениум. Аборигены празднуют 2000 лет чего-то, подытожил Замабал. Мы и здесь стоять не можем, пожаловалась Гафни. Полчаса блужданий по городу, в ходе которых они едва не потеряли друг друга в толпе, привели путешественников в небольшой парк, на котором отыскалась пустая скамейка. «Оставайтесь здесь», — предложил Лактили, «а мы с коллегой Замобалом все-таки попробуем найти человека, говорящего на человеческом языке». «Я с вами», — вызвался Павсаний, «если придется его вязать, это все-таки моя специальность». Еще через полчаса удача улыбнулась им. «Слышите?» — шепнул счастливый Лактили. На углу двух улиц стоял человек в очередном нелепом костюме, усыпанный разноцветными кружками, и кричал в некое подобие карманного телефона. «Зря ты не приехала, дура. Здесь так весело. Теперь жди 1000 лет до следующего раза». «Почти грамотный греческий язык», — отметил Павсаний. «Конечно, я бы предпочел старую добрую латынь», — заметил Лактили. «Но Юпитер свидетель, грех жаловаться. Берем его, отведем в парк и тихо допросим». Абориген даже не успел ничего понять. Здоровяк Павсаний оглушил его профессиональным ударом по голове, перекинул через плечо, и троица путешественников двинулась обратно в парк. На них снова никто не обращал внимания. Даже встреченные на пути вооруженные всадники в синей униформе, явные представители местного закона, думают, что мы тащим пьяного, пожал плечами Замобал, или просто дурачимся. «Да, подвыпивших здесь полно», — согласился Аттили. «Добрый вечер», — вежливо сказал Аттили. «Вы хорошо себя чувствуете? Что за дурацкие шутки?» Абориген был явно возмущен. Стоило встретить в Нью-Йорке земляков, как они, земляков, абориген пробежался взглядом по окружавшим его людям и заметно изменился в лице. Кажется, Замобал и нубийцы ему особенно не понравились. «Кто вы такие?» Аттили набрал в грудь побольше воздуха и на одном дыхании выложил всю правду, более-менее полную. «И если бы вы не отказались поподробнее рассказать нам о Вселенной, которую мы почтили своим визитом», — завершил римлянин свой рассказ. «Нью-Йорк, мировая столица дури, но вы явно приняли что-то новое», — пробормотал абориген. «Поделитесь, а? Я тоже хочу так зависнуть. Кстати, меня Андреасом зовут. Боюсь, мы вас плохо понимаем», — нахмурился Аттили. «Знаете», — продолжил Андреас, — «я почему-то вам верю. Наверное, я начитался в детстве слишком много фантастики и поэтому всегда был морально и духовно готов встретить пришельцев из космоса. Да и где вы найдете на Земле так много негров, китайцев и европейцев, отлично знающих новогреческий? Этот язык совсем не популярен на нашей планете». «Да, мы уже заметили», — пробормотал Павсаний. «Ну, что вы хотели узнать о нашем мире? Римляне разрушили Карфаген?» — быстро спросил Аттили. «Странный вопрос», — удивился Андреас, «но вы знали, у кого спросить. Все-таки я студент-историк». «Когда?» — нетерпеливо воскликнул Аттили. «Еще в 146 году до нашей эры. По какому летоисчислению?» — не понял римлянин. «А, вы же из другого мира. 2146 лет назад римляне осаждали Карфаген 3 года. А карфагеняне?» — прервала его Гафни. «Разве Карфагену не удалось разгромить Рим?» «Не было такого», — удивился Андреас. «Хотя нет. Постойте, кто у нас брал Рим? Кельты, вестготы». «Вестготы», — возмутился Аттили. «Да наш флот их еще в Британском проливе утопил. И вандалы». «Точно, вандалы», — воскликнул абориген. «А при чем здесь вандалы?» — удивилась Гафни. «Они живут на севере, на берегах Электронного моря, а в нашем мире они перебрались в Африку и сделали новый Карфаген своей столицей, а потом отправились в Италию и захватили Рим. Ненадолго, но захватили. Машина не могла ошибиться», — пробормотал Дамба. «Вы уже встречались с тарбозаврами?» «Тарбозавры?» — не понял Андреас. «Разумные инопланетные ящеры». Грек посмотрел на нубийского капитана с явным сожалением. «Я же говорил, крепкая дурь». «Нет, браток, не было здесь никаких ящеров. Никогда. А всякие завры вымерли еще 70 миллионов лет назад». Дамба и Бомба обменялись победоносными улыбками. «Скажите», — вмешался Филипп, — «Александр Великий все-таки захватил Персию?» «Захватил», — кивнул Андреас. «Дошел до Индии, вернулся в Вавилон и умер. А после его смерти империя распалась. Разве он не сделал Македонию величайшей державой на Земле?» — возмутился вице-космократор. «Сделал, но ненадолго. Машина не могла ошибиться», — кивнул Дамба. «Поднебесная империя находится под властью одного правителя?» — спросил Фуджентао. «Поднебесная? Китай, что ли?» «Да, одна из самых мощных держав на Земле. Может, и Америку когда-нибудь превзойдет». «Америку?» — переспросили сразу несколько голосов. «А это где?» «Да мы в ней сейчас находимся», — удивился Андреас. «Самое могущественное государство на планете». В ответ он получил дружный взрыв хохота. «Вы слышали это?» — утирал слезы Аттили. «Гесперия, великая держава номер 1, превзошла Рим, Карфаген и космократию. даже и Барзили Дарманию. Римляне и греки жили в единой империи, в свою очередь спросил Сервилий. Конечно, но это было так давно. А германцы? Что с германцами? Вклинилась Вальке. Если вы про федеративную республику, так она процветает. А славяне? У славян есть свое государство, поинтересовался Аристид Дорислав. Государство? Усмехнулся абориген. А дюжину не хотите? 20% планеты, если не больше. Самое большое государство на Земле, славянское, Россия. А еще есть Польша, Словакия, Болгария, Македония. Как это? Воскликнул Филипп. Македония, славянское государство. Строго говоря, есть две Македонии, поморщился Андреас. Одна, греческая провинция, другая, маленькая славянская республика. У нас даже небольшой конфликт вышел по этому поводу. Провинция Славянская Республика. Вице-космократор был само воплощение печали. А Израиль? Спросил Павсаний. Что с Израилем? А что с ним может быть? Пожал плечами Андреас. Воюет, как всегда, с греками, уточнил Тагматарх. Почему с греками? Удивился абориген. С арабами? Конечно, с арабами. Удивился Павсаний. А что с ними воевать? Это же варвары, живут в своей никому не нужной пустыне, погонщики верблюдов. «Если вы солдат, вам в Израиле будут рады», — заметил Андреас. «Наш дорогой Павсаний уже провел первую успешную операцию в этом мире», — ухмыльнулся Аттили. «Мне интересно другое. В какой из местных держав будут рады капитану звездолета, звездного корабля?» — переспросил Андреас. «А чем вы? Мы едва высадились на Луну. Полет на Марс планируется только через 10 или 20 лет. Куда мы попали?» Ошеломленный Аттили переглянулся со своими спутниками. Темные века, варвары и средневековое невежество. Кто-то из древних греков сказал, что хорошо там, где нас нет, пробормотал Филипп. Это финикиец был, возразила Гафни. А знаете что, воскликнул Андреас, раз уж кроме греческого языка вы других не знаете, приглашаю вас в гости, в Грецию. А уже там решите, куда отправиться и чем заняться. А это будет удобно? Смущенно спросила Вальке. «Конечно», — отвечал воодушевленный абориген, — «у меня собственный дом, на Лесбосе, на берегу моря, я бы предпочел Лисимахию», — вздохнул Филипп. «А где это? Бывшей Византии, вы должны знать этот город». «Конечно, только теперь он находится в Турции», — нахмурился абориген, — «и называется Стамбулом, Турция. А это еще что такое? Хорошо там, где нас нет», — пробормотал Аттили. «Куда его занесло? Проклятая война, из плена в плен». И так вплоть до этой варварской земли, нужно было посильнее напрячь фантазию. Жалкие остатки Рима, странные, непонятные государства с позабытыми латинскими корнями. Италия, Испания, Франция. Франция. Что такое Франция? Возможно, его спутникам повезло больше. Не пунийцам, от их мира и вовсе ничего не осталось. Развалины для туристов. Возможно, греки, Дорислав и Павсаний смогут найти себя в этом мире. Похоже, и Вальке счастлива, и ханьский адмирал Фуджентао. А что будет с ним? Будет страшно, прошептал Аттили. Четвертый, это Андреас. У меня большая посылка для вас. 12 человек, ничего подобного. Богатый улов. Их нужно срочно переправить на родину. Подробности объясню при встрече. Эпилог. Цезарь. Цезарь, как мы рады видеть тебя, Цезарь. Гай Юлий Цезарь, император Римской Республики, консул Бесколлеги, пожизненный диктатор, отец Отечества, великий понтифик, поднимался по ступеням Священного Сената и вежливо приветствовал всех встречных и поперечных. Цезарь, Цезарь, это наш Цезарь, как он велик, как он прекрасен. Цезарь смущенно улыбнулся. Цезарь, за что ты наказал моего брата? Цезарь нахмурился. Опять этот несносный Тиллий Цимбр, вечно он все должен испортить. Твой брат был преступник, и скажи спасибо, что я всего лишь сослал его, а не казнил. Лицо Тиллия Цимбра исказилось от ярости. Тиран, душегуб, кровопийца, палач свободы, умри. Трижды прогремел парабеллум. Пораженный Цезарь схватился за грудь и упал, в то время как окружившие его сенаторы поливали диктатора огнем из баллистеров и скорпионов. Он еще жив, воскликнул кто-то. Это невозможно, на нем бронежилет, отвечал другой голос. Один из мятежных сенаторов приблизился к упавшему Цезарю и прицелился прямо в голову. И ты, Брут? Прохрипел Цезарь. Брут не ответил. За него ответил парабеллум. Центурион Юлий Цезарь проснулся в холодном поту и свесил ноги с кровати. Что за бред? Прошептал он и вытер лицо. Приснится же такое. Молодой центурион посмотрел в окно, потом на часы. Да, пора вставать. предстоит еще один нелегкий день. Армия Универсальной Республики восстанавливалась тяжело и медленно. Конечно, призвать миллион новобранцев на сотни планет не составило особого труда, но их предстояло обучить, подготовить и оснастить. А кроме встречи новых солдат предстояло достойное прощание с погибшими. «Иначе за что мы сражались?» – подумал Цезарь, направляясь к мрачному зданию республиканского Плутония. Титра Мили Корвин, префект Плутония, был воистину легендарной личностью, не менее легендарной, чем Центурион Тигробой. При его должности и образе жизни у него просто не было другого выхода. Никто не знал, сколько ему лет. По утверждению самого Тигробоя, Корвин был очень стар уже тогда, когда новобранец Луций Корнелий, еще не заслуживший почетное прозвище Тигробой, тянул лямку в одном из рекрутских лагерей Новой Ромы. Рассказывали про Корвина всякое, и про обычный договор с Плутоном, и про поединок с Танатом, и про суд, выигранный у самого Миноса, и про шашни с Прозерпиной. Ну и банальную байку о том, что Корвин сам является Плутоном в человеческом обличье. Разумеется, входя в кабинет к такому великому человеку, юный Цезарь должен был испытывать священный трепет. Он его и испытывал. «Проходите, проходите, молодой человек», — приветствовал его главный могильщик республики. «Вы слышали все байки про меня? Выбросьте из головы, это будет мешать нам в работе. Про моего предшественника рассказывали то же самое, и про наследника будут рассказывать». Оторопевший Цезарь осторожно присел на краешек стула. «Списки при вас?» — сразу перешел к делу Титра Мили. «Так точно, тогда приступим, но не будем торопиться. Смерть не любит спешки, и бедняга Меркурий совсем замотался, в последние дни у него было много работы». Префект Плутония мягко улыбнулся и застучал по кнопкам. «Итак, император Квинт Марций Камилу погиб», — отвечал Цезарь. «Император Титер Рекций Питон погиб». «Император Децим Аврелий Лигуриан погиб». «Император Марк Эмилий Валент пропал без вести». «Император Марк Лициний Краста Прабаник погиб». «Императрица Флавия Антония Северина погибла». «Император Авлса Люсти Руфин погиб». «Император Публий Валерий Мизон погиб». «Император Гай Квинтилий Тарпан погиб», — сделал очередную пометку Цезарь и внезапно поднял голову. «Знаете что, в нашей республике было слишком много императоров, должен остаться только один».